ни с какого, сука, богу. Говорила, выйду замуж, вот тогда отдам невинность. Заебало меня это и зашел в секшоп я как-то. И купил там возбудитель самый мощный, безотказный. Вот пришел я с упаковкой и сказал: привет, малая. И подсыпал незаметно ей в кефир я все таблетки. Хотя надо было только пару капель этой дряни. Чтоб подруга возбудилась и сама мне отдалась. Только заподляна вышла, вдруг зашла ее бабуля. Ой, внучонка, дай кефиру, а то мучает изжога. А то мучает изжога, жога. Вот бабуля, угощайся. И отлила полбутылки. А потом зашла мамаша, тоже выпила кефиру. Что пиздец мне приснится, в этом я не сомневался. Потому что все остатки были вылиты собачки в миску. И в миску. Возбудилась бабуля, возбудилась мамаша, возбудилась собачка, а подругам непонятно. Бабка бегает за мною с растопыренной губою, а мамаша и собачка раком ползают за мною. Привязали меня к стулу, стали секса домогаться, разорвали мне штанину и трусняк порвали нахер. Стали делать мне минет, я орать стал. Нет! А собачка, сука, тоже стала делать мне минет. Искусала мне залупу, искусала мне яйцо. Я ногами отбиваюсь, а они хотят еще. В позе рака и бобра мы ебались до утра. В позе цапли хомяка прыгали до потолка. В позе выгнутой дуги они напрочь заебли. Перегрызли мне все яйца, перегрызли мне залупу, перегрызли все на свете, блять!